Тогда женщина стремительно направилась ко мне. «Здравствуйте», — сказала она и уселась напротив меня. «Мы знакомы?» — удивилась я. «У меня неплохая память на лица, я ее не вспомнила». «Нет, вот и познакомимся. Извините, но я жду... Знаю я, кого вы ждете. Не дождетесь, он не придет. Он не получил вашу смс-ку, ее получила я». «Вы что-то путаете. Я жду женщину, и никаких смс-ок я не...» «Ладно, не старайтесь». «Так вот, вы уж, наверное, догадались, кто я. Впрочем, это не важно. Скажите мне, чего вы хотите от моего мужа?» «От вашего мужа? Ровным счетом ничего, особенно учитывая, что я не знаю вашего мужа». «Зачем вы врете? Я давно в курсе. И давно искала случая с вами поговорить». Она была вне себя. Пытаться что-то объяснить ей сейчас просто бесполезно. «Ничего, потерплю до прихода Аниты, тогда эта несчастная поймет». «Послушайте, мне в конце концов все равно, что он с вами спит. Я закрывала на все глаза, но теперь...» «Что теперь?» — не удержалась я. «А, так вы признаетесь, что спите с моим мужем?» «О, Господи! Думаете, я не знаю, что вы ездили с ним в Италию, хотя всем сказали, будто уехали в отпуск в Египет. Я все поняла. И я так этого не оставлю», — уже почти кричала она. В этот момент в дверях появилась еще одна женщина. Тоже обвела взглядом зал и, заметив нас, мгновенно исчезла. Кажется, меня приняли за нее, а она смылась. «Имейте в виду, я не позволю ему жениться на вас, не дам развода. И куда он нафиг денется? Чего он стоит без денег моего отца? Так что вам обломиться может только он сам лично, без копейки денег, вымотанный до предела. Я уж сумею его вымотать, можете мне поверить». «Верю», — кивнула я сама, не знаю зачем. «Ты, сука, конечно, красивее меня, но ищи в другом месте, поняла? Гунара тебе не видать, как своих ушей». «Гунара?» — переспросила я, потрясенная догадкой. «Гунар, недавно вернувшийся из Италии? Вот так совпадение. Хотя чего только не бывает. Может, это другой Гунар». «Гунар, Гунар, не притворяйся, паскуда». Она все больше накалялась ненавистью. «Ишь, строит из себя. А чего в красное вырядилась?» «Что здесь происходит?» — раздался вдруг ледяной голос Аниты. «Это она умеет». «Да вот женщина приняла меня за любовницу своего мужа». «Фаина, а ты почему это все терпишь? Я сейчас вызову охранника». «Фаина?» — опешила женщина. «Да, пожалуй, я плечами». «Вас зовут Фаина?» «Ну да». «Неужто я ошиблась?» «Я же вам говорила, но вы меня не слушали». «Идите отсюда», — вмешалась Анита. «Фаина и так достаточно от вас наслушалась». «Простите меня, ради бога, я была не в себе». «Сейчас вы уже в себе, вот и ступайте домой», — распорядилась Анита. Несчастная бросилась вон. «Черт знает что, как можно так опускаться? Недопустимо». «Ну, здравствуй, Фаинчик, выглядишь великолепно». «Самое смешное, Анита, что я, кажется, немножко знаю ее мужа». Я рассказала Аните о своей встрече на площади Испании. «Да, его можно понять. Вырвался в Рим без жены, ревнивой истерички, и любовница, небось, немногим лучше. Вот и чувствовал себя счастливым». «Если это был он, в конце концов, Гунар не столь уж редкое имя». «Да он, я уверена». «Анита, а что такое с тобой? Ты часом не влюбилась?» И вдруг она покраснела. Кажется, впервые за годы знакомства я увидела, как Анита краснеет. «Анита, он кто?» «Он весьма известная фигура, я не буду его называть». «Не называй, а где взяла?»